Мы начинаем очередной урок Эц Хаим, номер 80, страница 30, строчка 18. Вот уже сколько уроков мы проходим и вот с этими гематриями, вот Гавайя Десаг, что Гавайя Десаг дал, нижний член Гавайи Десаг, то есть Гей Тата А, нижняя Гей, отдала нижнюю Гей, одну из трех нижнюю, отдала Зейранпину. И все, сколько он нам все это рассказывает, чтобы показать нам единство того, что если что-то как бы отдается, то опять все должно одеться, внутренние и внешние части должны быть в соответствии, прийти с этим. Одна из самых, мне кажется, таких несложных, как бы сказал, а самых таких заковыристых мест во всем Эц Хаим. Но надо нам это ее пройти. А что не поймем, что это все придет. 18. После точки. Вам нам. Кмо шебиарну. Шиеш саг эхад лемала бихлалут габина утфуна. 19. Ухнегда гу битвуна левада. Лефи шиба нитпашет ахарках. Коль мецеют габина ганаль. 20. Гиней гам битвуна. Сокращение такое. Битвуна. Царих шиюгю холь гакуф брахан каналь. Альдерахзе. Вигу. Шеквар биарну. Сода. 21. Ганах. Ма и нянам. Вигиней гагей. Гамитпашто. Гамитпашетет. Базеиран пингу мембет винах арей куф. Двоеточие. Вот тоже здесь, смотри, сейчас увидишь, все нам объясняет это единство, подняв, что одно одевается в другое, внутреннее, внешнее, что одно. Все это здесь мы увидим, что везде замечаем, что со всеми этими гематриями, что мы имеем дело с сагом. Понятно? 18. Вам нам, и однако, к Моше Бьярну, как мы объясняли, шееш саге хадле мало, что есть один саг вверху. Бихлалута бинаутфуна. Во включении бины и тфуны. Помнишь, да, как это мы видели, что три части из них это бина. Ют кей вав кей, ют кей вав кей бины, правильно? А четвертый, то есть гей тата а, нижняя буква гей, этой гематрии, этой гавайя десак, она тфуна. Так он говорит. Так же, как и саг есть выше, то есть вот этот саг первый, от которого мы начали танцевать. И там есть пина и тфуна. 19. Ухнегда, а против нее. То есть противолежит есть. Гу, противолежит ей, гу, битфуна левада, а также и в самой твуне, только в самой твуне тоже есть лефи, тоже есть в самой твуне тоже есть другой, и тоже есть саг. Лефи шеба митнит пашет ахарках, ибо в нее, в твуну, нит пашет ахарках, распространяется затем коль мецеют, вся реальность габина, медбины. То есть бина в нее распространяется, поэтому в ней тоже есть саг. Понятно, да? Саг на том уровне, саг на другом уровне, все равно это саг. Понятно? Качественно. Качественно то же самое. 20. Гиней гам бетфуна, так вот, также и в твуне царих необходимо, шиихью холь гакув бирха, что в ней должны быть все 100 благословений. Каналь, как сказано выше, это мы тоже учили в Зохаре. Помнишь, когда бина, когда Малхут поднялась, поднимается в Тфуну, помнишь, да? То он, Малхут получает имя какое? Ма. Помнишь, мы учили? Имя Ма. И что означает, что она Ма, а мудрецы сказали, как ты помнишь, сказали Мея 100. То есть она, Малхут, получает, не читай, они говорят, читай не Ма, Мем Гей, а читай Мея, помнишь, читай, они говорят, Мея 100, что это Малхут, которая поднимается в Тфуну, она становится как Тфуна, то есть она получает 100 благословений. И вот это он должен говорить нам здесь. Что здесь, он нам говорил это число куф выше, а теперь 100, то есть. А здесь он говорит нам, что она, так вот, и твуна, говорит, должна здесь, твуна должна, должно быть так, что она здесь тоже, что она здесь, что у нее будут здесь все 100 благословений, как сказано выше. Альдерахзе таким же образом. Вегу, и это так. Шеквар биярну, и это как уже шеквар биярну, как уже объяснялось. Сот, секрет, суть 21. Ганах майяна, суть гематрии нах. Каково их, какой их смысл? Помнишь, нах, это будет 50. 8, помнишь? А когда у него гей, от гей спустилась в зейранпин из тфуна, и помнишь, и тогда осталось там нах. Вот он нам говорит, вегиней, 21 с 4 слова, и вот. А гей, амит пашетет бзейранпин. И вот это гей, которая распространяется в зейранпин. Гу – это мембет, это имя мембет и нах вместе. Так вот, это будет куф 100. Двоеточие. Не надо здесь опять объяснять, потому что здесь это все, оно взаимосвязано. У нас уже столько уроков было, когда мы начали это проходить. Невозможно просто все это каждый раз, все эти вещи поднимать опять из всей этой последовательности. 22. Вата невер. Эх, гей, зо, митпашетет, леламет, бет. Выгу. Он сейчас объясняет нам вот это, что он сказал, нам сейчас он объясняет это. То есть двоеточие здесь лучше сказать, я сказал двоеточие, то, что мы видим. Понятно? А двоеточие здесь в конце, как сказать, абзаца, это означает полная остановка. Имею в виду, это уари так это, так и как должно быть в священных книгах. Бывает так, что у него еще стоит, еще внутри где-то стоит двоеточие. Это нормальное двоеточие. Я не знаю. Для перечисления. Для перечисления, да. А здесь это нет. Здесь он как бы полностью... ну, увидим сейчас. Вот еще разочек. 22-я. Ватанаваэр эх га гей газомит пашетит ламет бет. Он сейчас объясняет это. Как это получилось... То, что он сейчас нам рассказал в 21 строчке. Выгу. Даже если кажется, что это полностью ничего не понятно, все равно, воспринимая это, оно все дается, оно все придет. И если не будешь бороться внутри, не протестовать против этого, оно тебе раскроется постепенно. Даже если и не поймешь, оно даст тебе свет и сделает келин. Именно даже если не поймешь еще даже больше, потому что тогда, если ты не понимаешь и принимаешь, это великое, это величие, которое он сделал, поэтому воздвигнул этот народ, который сказал на Асе Ванишма, и сделал его избранным, что он сказал, мы будем делать, да, не, а потом поймем. В то время, когда все другие народы сказали, нет, если я не понимаю, как я могу делать? Вот таким образом ты присоединишься к духовному народу, то есть сам в себе найдешь этот духовный народ, Израиль в себе, и через него сможешь только нет другого выхода, нет другого прихода к Творцу, а только через Израиль. И найдешь его в себе этим, что ты будешь... по свойствам походить на Израиль. 22 посредине вегу кихвар года тихо кицурат гей 23 лифами бацура зо гей шехем Гимель, Кавим, Неги, Вегей. А здесь точка стоит, да? Стоит точка? Окей. Okay. Посредине 23-й точка стоит. 22. Вата. А теперь. Неваэр. Объясним. Эх, гей, зо, митпашетет лемем бет. Как вот это гей, вот буква гей, да, которая мы говорили, которая из тфуны, последняя, которая распространилась за Иранпин, помнишь, да? Так вот, он говорит, как это гей распространяется на ламет, на мембет, на 42, число 42. А это великое, великое имя 42. Мы часто будем видеть его. То есть, дальше пойдем. Выгу, кихвар года тихо. А это так, что квар года тихо, что уже дано тебе знать. Сообщи, уже сообщилось тебе. Уже мы сообщали тебе. Кицурат, гей. Смотри внимательно. Очень-очень важная вещь. Кажется, все у него важно. Но смотри, что кицурат гей, что форма буквы гей. 23. Лифамим бацура зо. Иногда она, смотришь, он говорит, иногда она в форме, в такой вот форме, в форме буквы гей. Каким образом? Шехем гимель кавин, кавим, ют кей, нецагот исот. Что это три линии. Да, понятно, каким образом? Гей имеет горизонтальную балку, правильно? Вертикальную балку, которая с ней, с крышей, как бы состыковывается. И отдельную маленькую балочку, так? То есть три, есть в нем три линии. И он говорит, что это три линии, это неца, год и сот. Вот так иногда, в такой форме она есть. Он имеет в виду, конечно, не на не форма как графическая, когда мы ее печатаем. Всегда она одинаковая. А в какой форме, какое свойство в нее, какое при этом проявляется. Когда это неги, просто три линии, она просто как три балки. Вегей бахоль эхада. Шецурата не, по-другому еще. Вегей бахоль алеф. Шецурата далет юд. Харей гимель памим юд. Или лучше сказать так. Вагарей бахоль, вегей бахоль, эхад. В каждом. Шецурата, далет, юд. Гарей, гимель памим, юде, далет. 24. Гематрия, мембет. Можешь здесь точку поставить. 24 после второго слова. Смотри, как он это делает. Как он делает? Почему он так считает? Это выше наших всех способностей. И я это тебе говорю. Который я когда сейчас знаю, что я все могу учить. Все, что есть в мире, я знаю, что я сяду и выучу. Понятно? У меня всегда это было. Я взял учебник, я сделал любой учебник, я скажи, когда я сделал, я сел и я выучил все. Нет ничего, что я не знаю, что ничего нет, что я не могу из наук этого мира. Все смогу выучить. Понятно? А нет, в этом мире, пожалуйста. А вот здесь я говорю, что не знаем мы. Как он, понятно, я говорю, что здесь я сгибаю мою голову перед Ари. Потому что это божественное, это не наш мир. И говорю, не знаю, как это он делает, но он делает так, чтобы мы поняли, что мы должны понять. А каким образом? Смотри, что он говорит нам. То есть он сказал нам, что буква Гей, она, да, как три балки, которые он говорит нам, что это три линии в неги. Теперь дальше. Вегей, бехолихат. А буква Гей в каждой, посмотрим, не в каждой одной, или в бехоль алеф, или в каждой букве алеф, или в каждой одной, в каждой букве, можно сказать. Из них. Шицурата, смешно говорит, шицурата далет юд, что форма ее в самой букве гимель. В самой букве гей, извини, в самой букве гей. Что форма этой буквы гей далет юд. То есть другая еще есть возможность, другая, далет и юд, то есть юд, она как гарей, гимель помим юд. Так вот он говорит, так вот, три раза, то есть три умножить на юд далет, это будет гематрия мембет. Так? То есть каждый, то есть это гей, она, ну, так как мы и объяснили, значит, это три раза по юдалет, понятно? 14. По 14 получается 42. Не могу дальше. Так вот. Понятно? То есть это получается 42. То есть три части, так же самое, как и три части буквы Гей, так как он нам говорил. здесь они рассматривают как далат ют. А здесь как да. Ют. Совершенно верно, совершенно верно. А гей... Он так сказал, да, еще разочек, 23 так. Вэгей бахоля хад ше цурата юдалет. Еще разочек. Немножко я поправился, не поправился, лучше я скажу. То есть, первое он сказал, еще раз. Первое он сказал, что есть буква гей, которая вот то, что он нам рассказал, что это как три линии, так? Что она, каждая из них как палочка, как сказать, как блок, как вав. Так? Как вав. Понятно, да? Горизонтально три палки, три вава. Это одна форма изображения духовного, то есть по свойствам. Так, одна из форм буквы гей. Понятно? А есть еще другая. Я не так, наверное, не объяснил хорошо. А есть еще другая в, еще есть другая форма этой буквы гей. Другое применение ее. Что, а буква гей. А буква гей, он говорит, в каждой, таким образом, в каждой из них, где ее форма, она есть далет гей, далет ют, то есть далет и ют, где ют она вместо вот этой левой маленькой палочки, она как ют, правильно, маленькая. А он говорит, вот тогда у нее есть три раза юд далет, что это гематрия мембет. Так? Как тоже, как три линии. 24. После точки. Вегам сот айньян гу мем бет итван шееш башем саг шигу пашут у мале 25 у мале де мале казе авая Ют, кей, вав, кей. И так далее, и так далее. Он это нам все дает. До 26 строчки с наполнением. До 1, 2, 3, до 4 члена 20, или буквы, или это слово, 26 строчки. 24 с 3 слова. В гам, сот, иньян, зе, гу, мем, бет, итван. Он говорит, а еще есть секрет вот этого мембет, то есть этого числа мембет 42, что есть мембет итван, 42 буквы. А еще я тебе скажу сейчас, может быть, он сам скажет, если мы начнем, когда мы учили Зогар, как ты помнишь, так вот с первой буквы бет слово брейшит, помнишь, в начале? Помнишь, нет? В начале. Нет, не будем сейчас, будем затруднять. Так вот, он говорит, что еще есть, говорит, это мембет букв. Что это значит? То есть 42 буквы. Помнишь, когда он говорит, что шееш башем саг, который есть в имени сага. То есть, если взять кетер, хохму и бину. Так вот он говорит, шигу, пашут, что это значит? Что это пашут? То есть саг, то есть гавая, десаг, пашут, которая простая гавая, то есть скелет гавай, это всего четыре буквы, правильно? Ют, кей, вав, кей. У мале и наполнение ее, наполнение гавай, десаг. Так, в ней сколько есть в наполнении гавай, десаг? Ей в ней есть 10 букв, 28, нет, 25-я строчка. Умале де мале. А наполнение. А наполнение это будет хохма, как ты помнишь, ней 10 в 10 букв, когда распишем эту гаваю. А наполнение это бина. И в ней 28 букв. И он пишет, как Газе, как так? Вот таким образом. И он показывает Гавайя, само имя Гавайя, первая Ютка и Вавке, это Пашут. 25, это Пашут, да? То есть это скелет Гавайи. Затем расписывает он ее, каждую букву, он ее расписывает полностью. Ют, перекай будет Гей, Вав, Гей. То есть 10 букв, следующие после от скобки до скобки. Ой, то есть от как мы говорим, запятой до запятой. Это будет 10 букв, это будет милуй, малое, наполнение. И следующее будет наполнение от наполнения. То есть каждую букву он наполняет еще раз. Получается 28 букв еще бины. Так и получается 4, правильно? Плюс 10, 14, плюс 28, получается 42. 26 после точки Вехоль, Шем, Саг, Нирмаз, Багей, Зо, Левада. Гарей, Шигу, Мембет, Итван. 27, Ваим, Гана, Харей, Куф. Здесь точку поставим. 27. После 1, 2, 3, после четвертого слова, после буквочки КУФ. 26, после нашей точки. Вехоль шем саг, и ве все имя сага. Нирмаз, скрыто указывается. Багей золы вода, только в этой буквочке гей. Вот, видишь, он объясняет нам, что та, еще разочек. Что теперь вот это, что он объясняет? Что это буквочка гей. Слушай внимательно. И что это буква гей, которая вышла, да, которая вышла из тфуны в зейранпин. Так вот, если рассмотреть только по ее форме, как она есть, так, в ней самой, то мы в ней мы найдем мембет. Мембет в разных отношениях, как он нам рассказал, по форме или по словам, как он нам сказал, все тоже саг. Саг имеет тоже в этих трех своих измерениях, Пашут, Мале и Мале де Мале, он имеет тоже 42. Вехольца, и это все саг, он говорит. И он скрыто указывается в этой буквочке, только в этой буквочке гей, которая вышла. Вагарей, шигу, мем, бет, итван, так вот, что это 42 буквы. 27. В им ганах из ганах из гематрия нун хет, которая осталась. Гарей куф. Получается куф. То есть 100 благословений. Понятно? Это то же самое, что вот теперь это гей, которая смысл он говорит нам, что это буква гей, которая вышла из бины. Правильно? Да, а бина это сотни. И он вышел из бины. И это было 100 благословений. И он это дал ее теперь, куда она тфуна дала это куда? К Зейранпину. То теперь тоже здесь же, в этой же буквочке гей, и тоже то, что он объяснил нам, что это получается с гематрией нун, нах, получается тоже 100, как 100 благословений. Это то же самое, что мы учили в Зогаре, еще раз, когда она поднимается в Тфуну, а поднимается или опускается на одну ступень, это одно и то же. Поэтому она поднимается в Тфуну, она потом в Малхут, а потом спускается на свое место.